как они, так с чего им дружить с катастрофами, умри, монстр с щупальцами. Раса, что пыталась доминировать над своими же собратьями, избавлялась от всего непохожего. Моя внешность отражалась в их глазах, для них я был всего лишь чудовищем с щупальцами. Книга, газета, журнал, возможно, есть другой путь. Ючин Хёк в романе несколько раз шел путем вернувшегося. Тем не менее он никогда не получал этот скрытый фрагмент. Если быть точнее, он просто не мог его выполнить. Книга, газета, журнал, даже если это будет сложно, если бы я только смог найти другой путь. Каждый прошедший по пути вернувшихся шел дорогой сожаления. Поэтому я знал, почему он не мог справиться. Все мои возможные неудачи были путями, по которыми он однажды прошел. Теперь Ючин Хёк вышел на дорогу, которой не было в романе. Это был мир, где вновь открылась возможность бесчисленных неудач. Четвертая стена слабо мерцает, поэтому я тоже не мог проиграть. Созвездие «Морской бог войны» пристально смотрит на вас. Созвездие «Лысый генерал справедливости» пристально смотрит на вас. Созвездие «Бог вина и экстаза» внимательно смотрит на вас. Что ты внезапно делаешь? Чихи Нуна, будь осторожна. Лезвие личихи рвануло в мою сторону, пока я шел вперед. Только теперь я не уворачивался от него. Кровь из моей незащищенной кожи текла по моему пальто. Она не знала, что я не увернусь, из-за чего глаза испуганной личихи расширились. Другие воплощения поторопились воспользоваться моей брешью в защите. Через мгновение меня окружало лишь оружие воплощений. Количество кровоподтеков на мое пальто начало увеличиваться. Несколько атак я принял, некоторые заблокировал, но главное, что я и дальше шел вперед. На конце моей пути была девушка, ребенок, который был моим первым воплощением, Син Юсен, которая должна была стать катастрофой, как я. Ребенок смотрел на меня. Пройдя весь путь, я подошел к ней. Один шаг, другой. Я шел спокойно, чтобы не напугать ее. Мне было все равно, хлестала ли моя кровь или разрывали бы мою плоть. Я не испускал свой статус, дабы остановить противников, и не вынимал оружие, чтобы напугать врагов. Лицо ребенка было прямо перед моим носом. Если бы все это не случилось, она бы поступила в среднюю школу. Но она выросла именно такой, ведь я был далеко от нее. Острое ощущение пронзило мою грудь, вынуждая опустить голову. Гадкий кальмар смотрит на воплощение Син Юсен. Я вдруг почувствовал веселье. Наверное, я и правда заслуживал звание гадкого кальмара. В моем мозгу всплыли слова скрытного интригана. Что, если конец, который они хотели, должен был умереть с тобой, там? Ты все еще хочешь их спасти? Это не спасение, это проклятие. Я был высокомерен. Мое желание было только моим желанием. Не было никакой гарантии, что члены группы разделяют мои чувства. Ким Дакча, которого они помнили, был просто эгоистичным созвездием. Принуждение к цели, которую хочет он, принуждает к жизни и переживанию новых ран. Я был товарищем, которого не было рядом, когда они нуждались во мне больше всего. Так почему этот ребенок плачет? Личихи и Ликильон опустили оружие, а воплощения перестали атаковать. Когда все уставились на нас, я медленно опустился на колени перед своим воплощением. Возможно, я просто хотел проявить уважение к своему ребенку, который вырос в одиночестве, ну или же найти прощение за все то время, что меня с ней не было. Я вернулся, Юсен. Но мои слова так и не прозвучали. Ваше воплощение смотрит на вас. Мое воплощение медленно протянуло свою руку и положило ее мне на голову. Глава 57. Великолепное возвращение. Часть 4. Рука на моей голове была по ощущениям словно перо. Что-то тяжелое глубоко внутри моего сердца смялось. Возможно, она узнала меня. Подняв голову, я увидел ясные глаза Син Юсен. А Джосси? Через некоторое время я уже летел в воздухе на химерическом драконе. Если быть точным, там был не только я, но и другие вернувшиеся, что устроились кое-как. Четверо на лапах, двое на крыльях, три на хвосте и я. В общей сложности 10 вернувшихся на драконе летели в Сеул. Я говорил, дабы поддержать вернувшихся, которые страдали от своеобразной морской болезни. Сеул немного дальше, крепитесь. Ох, да я бы добежал быстрее, проворчал летящий лис. По воздуху перемещаться безопаснее, на земле могут быть неприятности. Ну, полагаю, брат прав. Кстати, это ребенок брата, кажется, он спрашивал про Син Юсен, после чего я кивнул. Да, ну нечто похожее. Она была моим воплощением и, уж чего себя обманывать, была особенной, словно и правда моя дочь. Хух, наверное, в молодости у тебя были тяжелые времена. А что насчет жены? Я не был женат. Каким-то образом летящий лис понял мое молчание и посмотрел на меня сочувствующим взглядом. Повернув голову, я увидел, что другие вернувшиеся смотрят на меня похожим образом.